вряд ли мог воспринять что-нибудь из красот пышнейшего в мире края. Оставалось сознание, что этим богатством я обязан двум друзьям, ни разу в жизни еще не повидавшимся, Горькому и Ролану. И оставалось уловленное зрительной памятью синее зеркало озера, синее небо, синий взор Ромена Ролана. Федин Горькому. Сент-Блазьен, Шварцвальд, пансионат Deutsches Haus. 24 ноября 1932 года. Дорогой Алексей Максимович, на днях узнал, что вы опять в Соренто. Здоровы ли вы? Не привезли ли с севера какого-нибудь бронхита? Надеялся скоро увидеть вас, да вот и этот раз на моем желании приходится поставить крест. Я собираюсь домой в Ленинград и уезжаю отсюда 1 декабря. Результат лечения очень хороший. Пневмоторакс протекает гладко, доволен не только я, но и врачи. Теперь дело в сохранении и укреплении этого результата. Если бы я остался на предстоящую зиму здесь, то мне пришлось бы возвращаться в Ленинград весною, так устроено у меня с деньгами, что, конечно, смертельная беда. Чтобы избежать этого, я и решил ехать сейчас на зиму, которая обычно в Ленинграде неплоха, а весною, март-май, приехать в Давос на трехмесячный курс. Такие курсы, к сожалению, придется проделывать от времени до времени, это неизбежно, особенно при пневмотораксе. Возвращению своему я очень рад. Тут я устал и слегка одичал из-за отсутствия товарищей и в атмосфере повального бедствия национал-социализма. У Бакмейстера, к коему я никакого отношения не имею, националят решительно все, от курьера до знатнейших пациентов. Там есть какой-то немецкий график, состоящий тоже в этой рабочей социалистической партии. Но националят не только знатные дома, а решительно каждый пансиончик и горстка изнуренных людей, бывших рабочих прогоревшей мануфактуры Крафта, прячется в сырых и бесконечных коридорах католических корпусов. Мрак. Да тут, правда, и не может стать иначе. Уж слишком отстоялось это местечко как курорт. Все делают деньги, и чтобы обеспечить сию профессию, запасаются связями с будущим вероятным хозяином-фашистом. Так как я работал прежде в редакциях, издательстве и прочем, мне сейчас работать нельзя, писать я пишу. Но ведь у нас и воздух-то другой, и какое движение во всем, какой гул. Я сейчас своей поездке рад, кажется, больше, чем когда-то своему возвращению из плена. Правда, я ведь поправился, и здоровье ощущается мной как счастливый дар. Значит, я опять долго вас не увижу, дорогой Алексей Максимович. Для вас я в числе многих, которым вы так или иначе помогли, но для меня вы такой помощник, какого у меня не было и не будет. Поэтому у меня всегда потребность поблагодарить вас как-нибудь получше. К сожалению, получше не получается. Иван Иванович Греков сделал однажды смелую и эффектную операцию одной 20-летней девушке, развитие которой остановилось лет с 14. Беда состояла в том, что тазобедренные суставы пациентки были посажены чересчур близко друг к другу. Греков выдолбил в тазу новые места для берцовых костей и расставил, посадил их шире. Девушка поправилась. Года через 3 Греков получил от нее письмо. Она сообщала, что за это время выросла на 6 дюймов. Год назад вышла замуж и недавно родила. К письму прилагались 2 фотографии его авторши до операции и после уже с ребенком. Я не хотел бы проводить полной параллели между этой счастливицей и собою. Аналогия не во всем была бы в мою пользу, особенно там, где говорится об остановившемся развитии девушки. Но вы помогали мне всегда радикально, как Греков. И вот мне приходит на ум послать вам две своих фотографии до Давоса и после –